Было в нем что-то от подвижника, искателя истины, отправившегося в нелегкий поход, а от начала похода до конца, что от начала до конца жизни. Все это пришло мне на память, когда я вновь перечитал ленинскую запись. Джером Дэвис, балтиморский профессор, $1 миллион. Кстати, теперь я заметил, что вся запись, в которой содержится строка о Дэвисе, выглядит в виде 20-строчной колонки, каждая фраза — строчка. Запись предельно сжата, но общий смысл ее ясен. Речь идет об издании работ ученых Петрограда под своеобразной рубрикой «Редакция за нами». Ленин записал имена ученых, которые могли бы взять на себя редактирование этих работ. Там есть такое имя – Пинкевич. Да-да, доктор педагогических наук Пинкевич, который возглавил комитет по улучшению быта ученых после отъезда Горького за границу. Пинкевич, принять до субботы здесь, в Москве, найти через Горького. Так и записано. Найти через Горького. Имя Горького стоит и в начале, и таким образом вся запись идет как бы под знаком этого имени. Очевидно, мы имеем дело с краткой записью беседы с Горьким. А если так, то имя Джерома Дэвиса тоже было упомянуто в беседе Ленина с Горьким. Мне показалось заманчивым расшифровать эту строку в ленинских записях. Я был знаком с человеком, о котором шла речь, и всего лишь в прошлом году получил от него письмо. Да, Джером Дэвис, знавший лично многих наших американских друзей, от Джона Рида до Альберта Риса Вильямса, прислал мне письмо, в котором рассказал об этих людях. Быть может, обращение к Джерому Дэвису — единственная возможность проникнуть в смысл этой ленинской записи. Но вот вопрос, когда происходила беседа, о которой идет речь? К сожалению, сам документ не датирован, однако, как отмечают редакторы ленинского сборника, где этот документ помещен, в настольном календаре Ленина есть две пометки о приеме Пинкевича, того самого Альберта Петровича Пинкевича, о котором просил Ленина Горький. Как свидетельствуют пометки Владимира Ильича в календаре, он принимал Пинкевича дважды, 29 сентября и 19 октября 1921 года. Альберт Петрович Пинкевич. Погодите, но ведь он оставил воспоминания о своих встречах с Лениным. Кстати, не о тех ли самых встречах? Уезжая, Алексей Максимович Горький передал согласие Ленина и комиссии по улучшению быта ученых обязанности председателя мне в качестве заместителя. За месяц до отъезда, в сентябре, он условился с Владимиром Ильичем, что мы придем к нему и переговорим о ряде дел комиссии. Но Алексей Максимович заболел, и в назначенный день и час мне пришлось быть принятым одному. У Пинкевича острый и верный глаз. В его записях портрет Ильича убедительно верен. Он совсем не брюнет, каким его изображают. Рыжеватые усы и борода цвет лица блондина. Он неожиданно невысок, однако широкоплеч, крепко и ладно скроен, у него своеобразная форма головы с большим лбом, почти голая. И дальше, когда знакомство произошло, минут 15 уходит на расспросы о вашей работе в прошлом и настоящем, и речь коснулась самой сути. Теперь Владимир Ильич спрашивает о Горьком, участливо, тепло, дружески, заботится о том, чтобы при нем был кто-то во время поездки. «Надо к нему человека рукастого», — добавляет он и смеется. «Ну вот и о деле, приведшем меня к нему. Говорю снова, не без смущения, что надеюсь на его помощь, что боюсь, как бы не стало хуже с отъездом Алексея Максимовича, и, немного привыкнув к Ильичу, решаюсь сказать. Мы, то есть комиссия, признаться, часто думали, что многое делается именно для Алексея Максимовича. У нас остающихся нет ни его связи, ни обаяния его имени, и вся надежда на вас, на вашу помощь. Он слушал сначала серьезно, к концу моей речи рассмеялся. Ладно, давайте будем вам помогать. Как известно, Владимир Ильич в отсутствие Горького следил за работой комиссии по улучшению быта ученых и оказывал ей действенную помощь. Кстати, об этом пишет и Пинкевич в своих воспоминаниях. Итак, Ленин первый раз принял Пинкевича 29 сентября. Встреча Горького с Лениным предшествовала этой встрече. Значит, Ленин принимал Горького где-то в середине сентября. Пинкевич говорит, за месяц до отъезда. Горький уехал в Италию 16 октября, следовательно, его встреча с Владимиром Ильичем была в середине сентября. Вот вопрос. Не был ли Джером Дэвис в России в сентябре 1921 года, и не встречался ли он в это время с Горьким? Я решил внимательно исследовать нашу прессу. Старые газеты обладают силой необыкновенной. Порой только они способны восстановить безнадежно утраченное. Но в этот раз поиски мои не дали результатов. По стране шел голод, и его белый огонь, казалось, лег на газетные полосы. Я обратился к ленинским документам той поры, текстам его статей, докладов, к оперативным документам и тем особым документам, которые не имеют жанра, 2-3 строки, написанные на календарном листе стремительным ленинским почерком. Шла ли речь о наших внутренних делах или делах внешних, одна тема присутствовала повсюду – голод, борьба с голодом. У Ленина была папка, или, как он говорил, обложка, в которой хранились дела, связанные с покупкой продовольствия за рубежом. На одном из документов он начертал эти дни. «В обложку о закупке продовольствия за границей напоминать мне каждый день». Я листал газеты и документы, листал и не мог найти ответа, хотя ключ к заветной строке был где-то здесь. Мне казалось, что я напал на верный след, когда вновь перечитал стенограмму допроса американцев, наших друзей и врагов, на так называемой сенатской комиссии Овермена. Читатель помнит, вся когорта наших друзей, прежде всего Джон Рид, Альберт Рис Вильямс, Раймонд Робинс, Луиза Брайант, Бесси Битти явилась на эту комиссию, чтобы исчерпывающе объяснить и подтвердить свои симпатии к России. Внимательно исследуя тексты показаний, я набрел там на имя Джерома Дэвиса и впервые почувствовал, что в моих руках решение задачи. О Джероме Дэвисе говорил Альберт Рис Вильямс. «Есть в Америке люди, которые протянули руку помощи русскому народу, которые работали в Советах, которые своими глазами видели русскую революцию, которые лично знакомы с советскими руководителями. Им также известны все антисоветские россказни тех американцев, которые так и не поняли, что такое Советы. Пригласите их сюда, и они нарисуют совершенно иную картину русских событий. Они расскажут вам о том, что создание советского правительства – это честнейшая попытка перестроить жизнь общества. Когда рабочие и крестьяне вооружились, Красная Гвардия выступила на борьбу с немцами. Джером Дэвис передал русским вагон продовольствия. Ему активно помогал и другой наш соотечественник Хемрис. Дэвис и Хемрис работали с русскими и потому могли узнать и понять их. Они знают правду о положении в России, и их показания будут не похожи на те, которые вы здесь слушали. Следует заметить, что сотрудники Американского Красного Креста, действовавшие через Советы, не только поняли их значение, но и прониклись к ним доверием и симпатией. Но этот документ всего лишь подвел меня к ответу на вопрос. Но прямо на вопрос мог ответить только Дэвис. Мне было известно, как нелегко застать его в Соединенных Штатах. С тех пор, как Дэвис связал себя с борьбой за мир, он побывал во многих странах. Уже после войны он был трижды в Советском Союзе. Две большие книги, написанные в последние годы Джеромом Дэвисом, переведены на многие языки. Я написал письмо Дэвису, обстоятельно изложив в нем сущность моей просьбы, но прежде чем сдать его на почту, попытался установить, где сейчас Дэвис, и не собирается ли он в ближайшее время в Москву. Ответ, который я получил, не явился для меня неожиданностью. Дэвис находится на пути в Москву. Он едет на Конгресс в защиту мира. И вот мы сидим с Дэвисом, и раскрытая книга лежит перед нами. Он никогда не видел этой записи Ленина. Никогда. Может, поэтому ему так трудно овладеть собой. Это... «Wonderful! Да-да, поразительно! замечает он, и его бледная рука тянется к книге.